Глава 21. Лера. В кухне после завтрака повисает странная хрустальная тишина. Я сижу, закутавшись в халат, чувствую на себе взгляд Тихона. Он в тех же домашних брюках, что и утром. Грудь обнажена, волосы слегка растрепаны. Славский внимательно смотрит на меня. Осип вышел в гостиную пару минут назад. Встаю, и ноги сами несут меня к двери. Замираю, прислушиваюсь. До меня доносится его голос, обычно такой звучный и насмешливый, теперь тихий, бархатный и почти интимный. «Да-да, родная», — мурлычет Бестыжев, и что-то ёкает у меня в груди. «Именно тот полный комплект, самое новое, что есть. Привези все сама, я только тебе доверяю». «Родная?» — мысли начинают скакать с бешеной скоростью. «За какие-то сутки я удостоилась звания булочка», а у него, выходит, есть родная, которая знает его вкус? И что за комплект? Инструменты? Антиквариат? Или... Нет, даже думать не хочу. По лицу разливается краска, а в груди поселяется холодный колючий ком ревности. Иррациональной, глупой, но такой цепкой. «Пухлякова, вы ревнуете?» Голос Тихона сух и точен, как скальпель. «Он все видит». Славский всегда все видит. Я пытаюсь собрать себя в устойчивую конструкцию. «Я не ревную, Тихон Мироныч», — говорю, и мой голос звучит неестественно ровно. «Провожу предварительный анализ потенциальных угроз для нашей, свежесформированной экосистемы. И тон его голоса», — добавляю, кивая в сторону гостиной, — «классифицируется как подозрительный». Тихон, наконец, поднимает на меня взгляд. В уголках его губ появляется едва заметная усмешка. «Деструктивное, но показательное чувство», — констатирует он и достает из кармана мобильный телефон. «Погодите-ка, а почему он так спокоен?» «Хочу парировать, но в этот момент Осип, закончив разговор, возвращается на кухню. На его лице странная смесь вины и озорства». «Так, мои хорошие, скоро будет сюрприз», — объявляет он, потирая руки. «Ну, посмотрим». Ровно через час раздается мелодичный настойчивый звонок в домофон. Осип стремительно направляется к двери. Мое сердце бешено колотится. «Кто это, родная?» Дверь распахивается, и в пентхаус, подобно урагану в норке цвета спелой фуксии, врывается женщина лет 60. За ней, сгибаясь под тяжестью нескольких огромных тканевых чехлов, на вешалках ковыляет юноша с потерянным видом. «Осик, солнышко, где она, моя новая муза?» — гремит она, и ее голос заполняет все пространство. «Кто это? Та самая родная? Его стилист? Она — ходячее произведение искусства, идеальная платиновая волна волос, дерзкий, но безупречный макияж, подчеркивающий яркие глаза и такое количество изысканных украшений, что она могла бы ослепить десяток поклонников одновременно. Она высокая, статная и излучает энергию, которой хватило бы на питание всего бизнес-центра Венера. А еще она подозрительно похожа на Осипа. Тут же озорной взгляд и обаятельная улыбка. «Погодите-ка». Ее пронзительный взгляд скользит по комнате, задерживается на Тихоне, который инстинктивно выпрямился, как школьник перед строгой учительницей, и останавливается на мне, на моем лице, махровом халате, и, кажется, она смотрит мне прямо в душу. Женщина замирает. Затем ее лицо озаряется такой искренней, безудержной радостью, что у меня перехватывает дыхание. «Ах, боже мой!» — восклицает она. «Осик, да это же не женщина, это открытие! Какие линии, какая стать, какая натуральная сущная женственность! Наконец-то в твоей холостяцкой берлоге пахнет не пустотой и дорогим парфюмом, а жизнью! Надоели твои худосочные воблы, и тишенько здесь!» Она стремительно приближается к Тихону и хлопает его по плечу так, что он слегка покачивается. Я вижу, как по щекам Тихона, никогда не терявшего самообладания, разливается легкий румянец. Он кивает, выдавливая из себя: «Здравствуйте, Инесса Борисовна». В этот момент Осип мягко, но уверенно берет меня за локоть и подводит к этой сияющей женщине. «Мама, знакомься», — говорит он, и слово «мама» обрушивается на меня, сметая все подозрения. «Это Лера. Валерия. Моя любимая женщина». Он говорит это просто, без пафоса или игривого подмигивания. Только факт. И эти слова «моя любимая женщина» действуют на меня магически. Колючий ком в груди растворяется, сменяясь теплой волной облегчения. Я не булочка в странной игре. Я любимая женщина. Инесса Борисовна берет мои руки в свои. Ее пальцы теплые, украшенные кольцами. «Лерочка, дорогая», — говорит она, и в ее голосе нет ни тени фальши, только теплое живое участие. «Наконец-то я вижу девушку, которая смогла достучаться до сердца этого бесстыдного бабника. Впервые за много лет я вижу в его глазах не игру, а настоящее чувство. Он, конечно, еще тот фрукт», — она с нежностью улыбается, глядя на сына. «Но сердце у него золотое, и ты, я вижу, уже сделала его счастливее. Дай бог, чтобы это надолго». Она отпускает мои руки и хлопает в ладоши, обращаясь к своему ассистенту. «Ваня, разворачивай коллекцию. Время творить!» Начинается самое безумное и восхитительное дефиле в моей жизни. Инесса вытаскивает из чехлов платья, блузы, костюмы, взрыв цвета, фактуры и фасонов. Все моего размера, подчеркивающее достоинство, а не прячущее недостатки. «Это твое!» Она наряжает меня в бархатное платье, футляр цвета спелой сливы. «Выбрось это жалкое желтое тряпье, оно недостойно тебя. А это?» Следом идет шелковая блуза с гигантскими рукавами и брюками с завышенной талией. «Ты создана для драмы, детка!» Я кручусь перед зеркалом, и с каждым новым нарядом во мне крепнет странное чувство. «Я не снеговик. Я женщина. Яркая, заметная, желанная. И двое мужчин, молча наблюдающих за моим преображением, смотрят на меня так, будто видят впервые». «Мама, мы с Тихоном нашли наше общее счастье», — говорит Осип, пока Инесса закалывает мне на пробор крупную заколку. «Лера, наше новогоднее чудо. Теперь мы втроем, ну, ты понимаешь». Инесса поправляет прядь у моего виска и смотрит на сына поверх очков. «Я всегда знала, что ты, Осик, странный», — говорит без осуждения. «Но если это делает вас троих счастливыми...» «Значит, так тому и быть. Главное, берегите это и друг друга». Происходит обмен телефонами. В моем контакте она сохраняется, как Инесса Борисовна, две решеточки. А в ее телефоне я под ее диктовку становлюсь муза Осипа и Тиши. Завершив миссию, она так же стремительно, как и появилась, собирается уезжать, засыпав нас воздушными поцелуями и обещанием прислать тот зеленый жакет, он будет сидеть на тебе божественно. Дверь закрывается. Внезапно наступившая тишина кажется оглушительной. Я стою посреди гостиной в новом, идеально сидящем бирюзовом пальто и сумкой через плечо, которую Инесса оставила в подарок музе. Осип первым нарушает молчание, широко ухмыляясь. «Ну что, булочка, теперь ты не только наша, но и мамина. Это, считай, пожизненная гарантия и одобрение высшей инстанции». Тихон подходит ко мне, поправляет воротник пальто. В его глазах твердое, безоговорочное одобрение. «Цвет тебе действительно идет, Лера». Я смотрю на своего ледяного айсберга и на огненный хаос, на своих мужчин и чувствую, как последние остатки страха и неуверенности тают, словно снежинки на теплой ладони. «Ладно», — говорю, поднимая подбородок, «раз уж я прошла утверждение у такого строгого жюри, что дальше в программе, господа?» «Прогулка», — хором отвечают они и протягивают мне руки. И мы выходим в Новый год втроем.